а теперь почти готов был сердиться на самого себя, ибо Эрлин нравился ему гораздо больше, чем этого хотелось бы Лавренсу. Он вспомнил, что еще в ту ночь, когда сгорела их церковь, ему понравился зять. Нельзя сказать, чтобы этому долговязому не доставало телесного мужества. Отцовское сердце пронзило боль. Жаль Эрленда. Он мог бы быть способен на лучшее, чем совращать женщин, но из него ровно ничего не получилось. Так, какие-то мальчишеские выходки. Будь у нас такие времена, чтобы какой-нибудь вождь мог взять этого человека в руки и использовать его, но в нашем нынешнем мире, когда каждому приходится во многом полагаться на собственные суждения, а человек в положении Эрленда должен сам заботиться не только о собственном благополучии, но и о судьбе очень многих людей, и это муж Кристин. Эрленд взглянул на тестя и сам стал серьезным, а потом сказал: «Я буду просить вас об одном, Лавренс. Прежде чем мы приедем ко мне домой, вы должны поведать мне о том, что, наверное, лежит у вас на сердце». Лавренс молчал. «Ведь вы же знаете, — продолжал Эрленд тем же голосом, — что я рад пасть к ногам вашим, чего бы вы ни потребовали, и уплатить вам такую пеню, какую вы сами сочтете достойным для меня возмездием». Лавренс взглянул в лицо своего молодого собеседника, потом усмехнулся странной усмешкой. «Пожалуй, было бы трудно, Эрленд, мне высказать, а тебе выполнить. Можешь сделать приличный дар церкви в Сюндбю и тем священникам, которых вы тоже оставили в дураках», — сказал он резко. «Я не хочу больше говорить об этом. Да и на молодость свою тебе не приходится ссылаться. Много было б честнее, Эрленд, если б ты пал к ногам моим до того, как я заключил ваш брак». «Да», — отвечал Эрленд, — «но я не знал тогда, что дела обстоят так, что в один прекрасный день обнаружится, какую обиду я нанес вам». Лавренс сел на лежанке. «Так ты не знал, когда женился, что Кристин...» «Не знал», — произнес Эрленд. Вид у него был унылый. «Мы были женаты уже почти 2 месяца, когда я впервые узнал об этом». Лавренс посмотрел на него с некоторым изумлением, но ничего не сказал. Тогда Эрленд опять заговорил слабым и неуверенным голосом. «Я рад, что вы отправились в путь вместе со мной, тесть. Кристин всю зиму было не по себе. Бывало, едва слова со мной вымолвит. Много раз мне казалось, что ей противны и Хьюсабю, и я сам». Лавренс ответил довольно холодно и уклончиво. «Так бывает со всеми молодыми женами. Теперь она опять здорова, поэтому вскоре вы с ней, наверное, станете такими же добрыми друзьями, какими были раньше», — прибавил он и улыбнулся насмешливо. «Ну, Эрленд...» Сидел, уставившись неподвижным взором на кучу раскаленных углей, и внезапно ему стало ясно, так ясно, хотя он понял уже в ту минуту, когда впервые увидел маленькое красное личико у белого плеча Кристин. Никогда, никогда больше между ними не будет того, что было раньше. Когда отец вошел в горенку к Кристин, та села на кровати и протянула к нему руки. Крепко обняв отцовскую шею, она залилась слезами и рыдала, рыдала, окончательно перепугав Лавренса. Одно время она уже вставала с постели, но потом, узнав, что Эрленд отправился через горы без спутников, а между тем с возвращением его дело затянулось, так обеспокоило, что у нее началась лихорадка. Было сразу видно, что Кристин еще слаба. Она плакала из-за всякого пустяка. Пока Эрленда не было, в усадьбу приехал новый постоянный священник, отец Эйлиф, сын Серка. Он взял на себя труд иногда навещать хозяйку дома и читать ей вслух. Однако Кристин начинала плакать над такими сущими пустяками, что вскоре священник пришел в недоумение. Да что же ей, наконец, можно читать? Однажды, когда отец сидел у нее, Кристин пожелала сама перепеленать ребенка, чтобы Лавренс увидел, какой это красивый и отлично сложенный мальчик. Ребенок лежал голенький среди пеленок, барахтаясь на одеяльце перед матерью. «Что это за знак у него на грудке?» — спросил Лавренс. Над самым сердцем у ребенка было несколько маленьких кроваво-красных пятнышек, словно окровавленная рука коснулась там мальчика. Кристин сама была очень встревожена, когда впервые увидела этот знак. Но она пыталась утешить себя и потому сказала: «Наверное, это просто огневой знак. Я взялась за грудь, когда увидела, что церковь горит». Отец вздрогнул. «Да, ведь он же не знает, с каких пор и сколько она скрывала, и не понимает, как она была в силах, она, его родное дитя, скрывать от него». «Мне все кажется, что вам не нравится мой сын по-настоящему», — много раз повторяла Кристин своему отцу, но Лавренс посмеивался, договорил: «Нет, я люблю его. К тому же он сделал богатые подарки на риски новорожденному и самой родильнице». Все же Кристин казалось, что ее сыну оказывает недостаточно внимания, и меньше всего Эрленд. «Посмотрите-ка на него, отец», — спросила она. «Глядите, как он улыбается. Но видели ли вы, отец, когда-нибудь такого красивого ребенка, как Нокве?» Она постоянно спрашивала, все в одном и том же. Однажды Лавренс сказал, словно задумавшись: «Твой брат Ховард, второй наш сын, был очень красивым ребенком». Немного погодя, Кристин спросила слабым голосом: «Это тот из моих братьев, который жил дольше всех?» «Да. Ему исполнилось 2 года. «Ну, не надо же опять плакать, моя Кристин», — попросил он тихо. Ни Лавренсу, ни Гюннюльфу не нравилось, что мальчика называют Нокве, ведь его окрестили Николаусом. Эрлин стоял на том, что это одно и то же имя, но Гюннюльф сказал: «Нет, неверно. В древних сагах повествуется о людях, которых звали Нокве еще в языческие времена». Все же Эрленд не хотел пользоваться именем, которое носил его отец, а Кристин всегда называла мальчика так, как впервые назвал их сына Эрленд, когда приветствовал его. Итак, по мнению Кристин, всего лишь один человек в Хьюсабю, кроме нее самой, полностью оценил, какой замечательный ребенок Нокве и сколько он подает надежд. То был новый священник, отец Эйлиф. В этом вопросе он рассуждал почти столь же здраво, как и сама мать.